445 гуру. Великие носители света, провозвестники единого сокровенного учения жизни, великие философы, мыслители, великие художники, поэты и писатели, композиторы, великие ученые и великие народные вожди, все они являли в степени разной ту или иную высоту достижений своего духа, которая еще не была достигнута человечеством в массе своей. Но эти высокие ступени явлены были как безусловное свидетельство того, чего каждый человек может достигнуть и что может осуществить. Они указывали путь и прокладывали тропы к этим возможностям, личным примером указывая на то, что они во власти человека и что их можно реализовать.